Имя Иаву, повторенное и часто смешанное или замененное именем Иево, финикийское Иегова, Аве, тогда как последнее просто обозначает одного из гениев, враждебного Абраксасу, Всевышнему Богу. Но имя Иаву не только не возникло среди евреев, но оно, как имя, но не Бог, и не было достоянием одних лишь евреев. Даже если Моисей соблаговолил наградить этим именем Духа, примечание Елены Рерих писала к Лизовскому о причинах установления Моисеем, почитания Иеговы как астрологического управителя евреев. Моисей был воистину великим вождем, и вы правильно отмечаете, что он явился творцом народа израильского, но не идеи единобожия, которая существовала от древнейших времен. Потому следующие ваши слова в готовящейся книге, что народ еврейский понес эту идею в мир, не совсем точны. Моисей, будучи учеником египетских жрецов, был посвящен в их тайное знание, в единство космоса, единство в многообразии. И эту идею единства он утвердил в виде единоначалия именно в массах, закрепив почитание единого аспекта божества, как и Иеговы. И Иегова как один из аспектов в Солнечной системе АВ. Кроме того, существовали другие причины, почему был избран именно образ Иеговы как руководящее начало или божество для еврейского народа. Вспомним, на какой высоте стояла наука о светилах в Древнем Египте. Иегова был связан с Сатурном, и народ израильский, как отдельная нация, зародился под этим светилом. И хотя идея единобожия подчеркнута в экзотерической религии евреев, но их сокровенный пантеон также многочисленен, как и пантеоны других народов, включая и христиан. Иерархия сил, лестница Иакова, а также все планетные духи, которых почитает католическая церковь. Рерих Елена Ивановна, письмо 30 июня 1934 года, архивные материалы. Предположенного покровителя и национального божества избранного народа израильского. Все же нет разумной причины, почему другие народы должны принимать его как высшего и единосущного Бога. Но мы совершенно отрицаем это притязание. Скорее похоже на то, что Давид заимствовал имя Еховах от жителей Тира и филистимлянг, среди которых он проживал. Примечание: Давид при поддержке жреческой партии яхвистов сместил помазанного пророком Самуилом и посвященного в алахическую Моисееву доктрину первого царя Израиля Саула из рода Вениаминова, происходящего, как и Иосиф, от Рахили. Смотри фрагмент из первого царствия, приводимый нами в первой части нашей книги в главе «Малые дети». Примечание 2. Самуил. Он поставил Садока первосвященником, от которого произошли садокиты или саддукеи. Он жил и царствовал сначала в Хевроне. Примечание. Хеврон известен не только как родина Давида, но и наличием в этом городе рощи Мамре или Мамврия. Здесь у дуба Мамврийского явились Аврааму три странника, Бытие 18.1, пообещавшие, что у столетнего Авраама будет первенец сын. Здесь же он обрезался, будучи в возрасте 99 лет, заключив завет с Иеговой. В этой же роще погребены в пещере праматери и праотцы Израиля Авраам и Сарра, а также Иаков и Исаак с женами. Любопытно отметить, что среди них нет Рахили, матери Иосифа, могила которой находится в Вифлееме, владении сынов Иосифа. Хабир Ионе или Кабиирграде, где праздновались ритуалы четырех тайных богов. Примечание: Соломон не имел о Иегове никакого представления, а Давид взял это имя от финикиян. Яго, от него Иегова, был одним из четырех семи богов Кабиров, скрытых богов, принимавших участие во всех мистериях. Таким образом, еврейское божество в лучшем случае является лишь проявленной двоичностью дуада, но никогда не единосущным абсолютом. Примечание. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Том 2. Дробь 2. Если поздние апологеты церкви всех прочих богов, за исключением Отца, Сына и Святого Духа, отнесли к разряду демонов, в христианском понимании этого слова, то это ровным счетом ничего не меняет. Надземный мир в любой религии, в том числе и в христианстве, и в иудаизме, оказывается насыщен целым пантеоном небожителей. Разговор о том, что среди этого пантеона Бог и Вседержитель один, не более чем, как говорил Конфуций, спор о значении слов. Можно довольно легко доказать, и это сделано было уже давно востоковедами, что, строго говоря, наиболее сакральная часть индуизма, египетского, зороастрийского, буддийского вероучения, не менее монотеистична, чем у учителей иудеев или христиан. На бытовом же или мифологизированном уровне в любой религии всегда можно найти самый, что ни на есть, грубый политеизм. Так христианство целиком унаследовало от иудеев всю ту многосложную иерархию небесных сил, какая встречается в Ветхом Завете. Наиболее подробно христианское учение об иерархии высших сил изложено в сочинении псевдо-Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. Труды Ареопагита всегда высоко ценились церковью и оказали большое влияние на многих византийских и западных богословов: Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Николая Кузанского и прочих. Под влиянием его учения возникли многие литургические обычаи. Всего здесь называется 9 ангельских чинов, 3 класса, по 3 чина в каждом. Первое – серафимы, второе – херувимы, третье – престолы. Первое – господство, второе – силы, третье – власти. Первое – начало, второе – архангелы, третье – ангелы. Тем не менее, это не окончательная градация, поскольку Ареопагит говорит, что сколько чинов небесных существ, какие они и каким образом у них совершаются тайны священной начали. В точности знает это, как я думаю, один Бог, виновник их иерархии. О небесной иерархии. 6.1.